Глава 13. Вот надоело, честно. Когда я прибыл в этот мир, то был поражен, насколько здесь много всего интересного. И среди этого многообразия разборки аристократов казались мне чем-то крайне скучным, бестолковым. И вот, вместо того, чтобы заниматься тем, что хочется, я увяз в них по уши. И не только в них. Еще и бандиты эти с их боссом. Эх, и так хочется поскорее прогуляться в портал сопряжения. Не так, как я это делал раньше, нет. Пройтись по тому миру я хочу основательно. Изучить его и узнать, чем они там живут. Возможно, даже познакомиться с иномирцами получше. Да, они не готовы к переговорам, но всегда можно найти куда более сговорчивых представителей того мира. Просто надо поискать хорошенько. Правда, с этим тоже не все легко и просто. Вика уже начала задавать вопросы, на которые я не могу дать ей ответы. А еще хотелось заняться градостроительством. Перестроить замок, создать для своих людей лучшие условия, обеспечить крестьян всем необходимым. И это я уже не говорю о том, что мне надо развиваться как лекарю. Это не просто необходимость, а основное, чем я должен заниматься. Лечить, лечить и еще раз лечить. Раненых гвардейцев мне для этого явно не хватает. Ведь в процессе лечения я в любом случае наберусь сил. Сила важна не только для того, чтобы решать какие-то проблемы. Сила этих проблем попросту не возникнет. Не придется тратить время на какие-то глупости, на каких-то виконтов, баронов и графов, на бандитов в самом деле. Ну ладно. Проблема бандитов на самом деле решится куда проще, чем с каким-нибудь аристократом. У аристократов все сложно. Древние рода покровительствуют более мелким. Все друг с другом связаны. Пойдешь, убьешь какого-нибудь мелкого виконта, а все его владения отойдут не тебе, а его сюзерену. Вот и смысл его убивать. Всем плевать, что до этого он долгое время отгрызал себе от твоих владений кусок за куском, всячески мешал и вредил. Ведь по документам все будет кристально чисто. А захочешь забрать свое, так сражайся с древним мощным родом, что присвоил себе все эти владения после смерти своего вассала. Даже лезть в это не хочется. Но рано или поздно придется. Тогда как с главарем портовой банды было куда проще. Да, он силен, влиятелен, и вообще весь из себя такой крутой. По крайней мере, таковым он мнит сам себя. И его боятся даже некоторые аристократы. Причем, судя по словам Жоры, главарь банды просто так от меня не отстанет. Теперь для него это вопрос репутации. Я больно щелкнул его по носу, и теперь он может потерять уважение в глазах своих подельников. Но такая потеря для него равносильна смерти. С другой стороны, убить или как-то наказать самого графа — это огромный плюс к его репутации, поэтому он будет до самого своего конца всячески портить мне жизнь. Да уж. Какие-то там бандиты собираются портить мне жизнь. Даже звучит смешно. Так или иначе, он все равно остается простолюдином. А значит, мне достаточно прикончить его, как вся эта внушающая страх криминальная империя схлопнется сама собой в считанные дни. Причем. Это в лучшем случае. Но я могу помочь схлопнуться ей куда быстрее. Но чуть позже. Сейчас есть другая, куда более выгодная и интересная задача. «Ну что, граф, люди готовы, только ждут твоего приказа». Черномор открыл дверь в мой кабинет, но заходить не стал. «Прикажешь выдвигаться?» «Да, как мы и договаривались, без лишнего шума», — кивнул я. Впрочем, наш план прост. Зачем выдумывать что-то новое, если старые методы прекрасно работают? И нет. Мы не будем заваливать бандитов тоннами взрывных зомби. Виктория не будет участвовать в операции и останется в замке под защитой гвардейцев. Мы отправились малой, но довольно сильной группой. У каждого из наших бойцов лучшее снаряжение и оружие, что удалось добыть у купца на складе. А еще все, кто отправился на задание, одаренные. Многие из них, конечно, были со слабым даром, но есть и крепкие середнячки. «Может, стоило все-таки взять с собой костюм?» Я уселся в броневик последним, и ко мне сразу обратился Черномор. «Ну так, для спокойствия». «Костюм заряжать еще надо, а там надо сделать все по-тихому», — не согласился с ним я. Массивная дверь броневика закрылась, и мы двинулись в путь. Порт, про который мне рассказал Жора, расположился в стороне от города. Это было заброшенное место, и когда-то здесь располагались военные. Затем они убыли отсюда, переместившись ближе к городу, и вот уже 200 лет, как здесь остались одни сплошные развалины. Зато и корабль незаметно может подойти. Просто так в это место никто не поедет. так что наше появление здесь явно привлечет к себе лишнее внимание. Поэтому мы высадились заранее. Да и подъезжали, выключив фары и съехав с дороги задолго до конечной точки. Ведь голубь со своей стаей хорошенько разведал местность, а затем клювом показал мне, где расположились засады и наблюдатели. А еще поведал о количестве врагов, их вооружении, технике и так далее. Так что мы смогли нормально подготовиться и четко осознавали, с какими проблемами можно там столкнуться. Все-таки груз важный, и охраны к нему приставили немало. Приехали мы даже раньше, чем планировалось. Как раз застали разгрузку корабля. Большое торговое судно причалило, и теперь специальный кран переставлял большой металлический контейнер на припаркованный неподалеку грузовик. Само судно тоже было непростым. На нем немало охраны, и, как я понял, все в курсе того, что именно здесь происходит. Впрочем, я все равно не собирался расправляться со всей охраной. Мне всего-то и надо получить этот контейнер, и какие-то там контрабандисты ни капли меня не интересуют. После этой разгрузки торговый корабль, как говорили преподаватели в Академии магии тем, кто опоздал на уроки, выйдет и зайдет обратно нормально, отойдет от берега и направится в основной торговый порт Архангельска. Там уже будет устроена ярмарка, где будут продаваться более законные товары. Но это будет только утром. Сейчас же, под покровом ночи, торговцы совершают разные выгодные сделки, а вот бандиты... Впрочем, они пока не знают, что для них сделка явно будет убыточной. Заброшенный порт. То же самое время. «Мехрюнь, вот ты мне скажи!» Водитель уставился на сидящего рядом товарища. Правда, тот, в отличие от водителя, был охранником и с опаской озирался по сторонам. «Чё тебе?» — буркнул охранник. «Почему вас так много? Это ж простой контейнер. Нужно забрать. Мы так постоянно раз в неделю катаемся». Он развел руками, указывая на собравшихся вокруг бойцов. «Зачем столько охраны?» «Твое какое дело?» «Правильно, баранку крутить», — выругался охранник. «Так и крути баранку. Лучше бы вон этого наглого голубя с капота убрал», — указал он на птицу, что сидела и внимательно смотрела на них. «Так пытался и не раз. Эта сволочь улетает, а потом опять возвращается», — тоже выругался водитель. «Так еще пока ее гоняешь, она срет, как стая чаек. Только-только голову отмыл. Не, я больше трогать ее не буду». Некоторое время они сидели молча. Водитель поглядывал в зеркало и смотрел, как происходит погрузка. По идее, во время установки контейнера на прицеп в машине не должно находиться никого. Вот только не в этот раз. О безопасности какого-то там водителя никто не будет беспокоиться. Задача — максимально быстро совершить погрузку, чтобы корабль успел зайти в порт Архангельска ровно по расписанию, иначе возникнут подозрения. Причем охранник вылез из машины от греха подальше, сказал, что ему надо осмотреть местность, поговорить с командиром и все такое. Очень уж неприятно, когда над кабиной старый древний кран несет многотонный контейнер с оружием. Погрузка прошла без проблем, хотя босс приказал всем быть настороже, ведь груз действительно ценный. Но пока было все тихо. Так что вскоре охрана груза расслабилась. Корабль стал спешно отплывать, и в порту осталась лишь группа бойцов, несколько внедорожников и грузовик с черным металлическим морским контейнером в кузове. Они быстро стали рассаживаться по машинам, и ничего не предвещало беды. Все было как обычно, ведь об этом месте знают лишь посвященные. Сюда ведет лишь одна дорога, вырубленная в камне еще в незапамятные времена, и проехать по ней посторонний не сможет в любом случае. Для этого везде на пути были выставлены скрытые укрепленные посты охраны. «Снайпер!» — послышался выкрик, и в следующую секунду прозвучало несколько выстрелов подряд. Массивные пули выбивали искры из бронированных внедорожников, а несколько бандитов тут же упали на снег. «Давай, газу!» Вокруг шла стрельба, и водитель чуть ли не залез под сиденье, но ворвавшийся в кабину охранник заставил его схватиться за руль и спасать груз. «Давай, скорее! А то нам босс голову оторвет!» Услышав про босса, побледневший от страха бедолага сразу схватился за руль, быстро запустил двигатель и, не обращая никакого внимания на беспорядочную стрельбу, рванул в ночную тьму. Каким-то чудом ему удалось вырваться из порта, и теперь грузовик, надрывно рыча мотором, мчался по узкой заснеженной дороге. Огни позади вскоре совсем пропали из виду, связанная боем охрана попросту не смогла выбраться оттуда, и лишь пулеметные очереди позади намекали, что их можно не ждать. «Знаешь, куда везти груз?» Бандит обратился к водителю, что сконцентрировал сейчас все свое внимание на дороге, и, казалось, даже забыл, как говорить. «Да», — промямлил он. Мужчина хотел вдавить газ еще сильнее, но куда там? Он и так весь в полу. Так что даже бандит попросил его ехать помедленнее. «Все, успокойся. Оторвались», — проговорил он, внимательно оглядывая дорогу. И правда, по пути иногда встречались небольшие группы бандитов. Они кричали, чтобы грузовик продолжал путь, и следом перекрывали дорогу, чтобы избежать погони. «Вот здесь направо», — на первом перекрестке указал пассажир, тогда как водитель недоуменно посмотрел на него. «Так это... нам же прямо. Справа у нас нет складов». «Приказ командира», — пожал плечами бандит, и бедолаге ничего не оставалось делать, кроме как послушаться. Правда, только сейчас он начал понимать, что здесь что-то не так. Как минимум, этого охранника он видел впервые, хотя был уверен, что всех прекрасно знает в лицо. Он то и дело косился на своего пассажира, и в какой-то момент тому это надоело. «Ладно, вижу, ты догадался. Но мы уже приехали, так что можешь остановить машину», — растянулся в улыбке незнакомец. А для убедительности он указал на направленный в сторону водителя автомат. «Останавливайся, не бойся». А ведь сперва я думал отправиться на это задание без своей гвардии. Но не зря взял их с собой, иначе было бы куда сложнее. Охраны в порту было много. Вооруженные бойцы прекрасно, да и дорога, ведущая в город, находится под отличной охраной. Собственно, это я знал заранее, но даже не думал, что именно это сыграет мне на руку. Как минимум потому, что за большим количеством людей куда сложнее следить. Так, прямо там, на месте, у меня в голове родился неплохой с виду план. Я тут же рассказал его Черномору, но тот сказал, что это самоубийство, и всячески пытался меня отговорить. Собственно, это окончательно убедило меня в том, что план хорош. Мои гвардейцы спрятали броневик, заняли позиции недалеко от порта, а сам я отправился прямо к бандитам. Понятное дело, на глаза никому не показывался, но спрятаться здесь довольно просто. Всюду какие-то развалины, старые дома, бетонные плиты и все в таком духе. Правда, эти развалины то и дело патрулировали несколько десятков бандитов. Что примечательно, все они были одеты в какую-то темную форму. Подобного за ними раньше не замечал, видимо, это какие-то специальные люди. А то и вовсе главарь банды решил заплатить наемникам за это дело. Впрочем, долго размышлять не стал. В полглаза я следил за процессом погрузки, и когда он уже был почти завершен, подловил одного из противников, пока он отошел в туалет. Устранить его тихо не составило никакого труда. Просто отключил дыхательную мускулатуру, послышался лишь тихий хрип, и все. Затем раздел его и примерил на себя форму. Она оказалась великовата, но это скорее плюс. Долезла прямо поверх одежды. А дальше пришлось немного подождать. Сразу ясно, что вот так просто никто меня к грузовику не подпустит. И совсем другое дело, если я займу его во время перестрелки. Собственно, в этом и помогли мне гвардейцы. Как только контейнер был надежно закреплен, я сразу отдал команду снайперам, чтобы те открыли огонь. Понятное дело, по грузовику никто не стрелял, а вот охранников сразу подкосило. Поначалу даже возникла паника, но они, бойцы, бывало, и быстро заняли оборону. Но это уже было не столь важно. К этому моменту я занял пассажирское место в кабине грузовика и чуть ли не пинками заставил водителя уехать. Единственное, за что можно было переживать, — это сопровождение. Внедорожники могли рвануть следом за грузовиком, и тогда планы пришлось бы быстро менять. Вот только на этот случай снайперы первым делом стали расстреливать колеса, а затем и водителей, если те оказывались вне транспорта. И до кучи взорвали внедорожник, что попытался выехать за грузовиком. Ну а теперь я тут. До замка осталось 10 км. Порт остался далеко позади. И стоим мы на пустынной проселочной дороге, заметенной снегом. Тут нас не найдут враги, тогда как Черномор с гвардией должны подъехать с минуты на минуту. «Ну все, можешь идти», — указал я водителю на дверь, и тот, немного помявшись, отправился на улицу. Я же пересел на водительское сиденье и... «Стой!» — окликнул я мужика, и тот сразу оцепенел от ужаса. Он не успел далеко отойти, так как не знал, в какую сторону ему лучше направиться. «До ближайшей деревни 3, а то и больше километров». «Что такое?» — промямлил он, стуча зубами. «Куртку возьми, а то замерзнешь», — кинул я в окно его куртку. А затем и теплые валенки нашел и тоже метнул. Мужичок с благодарностью во взгляде принял теплые вещи и поспешил одеться. Теперь он сможет выйти к людям, а там, возможно, и своим подельникам позвонит. Хотя я не уверен, что он бандит. Скорее всего, его наняли в качестве извозчика и, возможно, даже устранили бы после задания. «Стой!» — снова окликнул его. Бедолага только отошел на несколько шагов и теперь снова стоит весь такой испуганный. «А почему тут... ну...» — указал я вниз. «Почему тут три педали?» С двумя только разобрался. Правая — вперед, левая — стоп. Даже потренировался немного, потому и сейчас подумал, что смогу немного прокатиться на грузовике, пока жду подмогу. А то чего стоять и ждать? Вон, крестьяне, как лихо, на них гоняют, а я, архимагистр Михаэль, глава Ордена Целителей, ныне граф, глава древнего могущественного рода Булатовых, собственной персоной, и не совладаю с этой грудой железа? «Так слева же сцепление», — пожал плечами мужичок. «Там все просто. Втыкаете первую пониженную, затем медленно отпускаете сцепление и немного подгазовываете». «Ладно, иди, мужик», — махнул я ему рукой. «Нет, не совладаю. Надо просто смириться». Мужичок снова пожал плечами и быстро засеменил по дороге, а я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Но даже помедитировать толком не успел, как вдалеке показались огни, послышался рык мотора, и совсем скоро рядом со мной остановился наш броневик. «Фух, а я уж думал, что ты сам поедешь». Из броника выскочил Черномор в компании двух гвардейцев. «Хорошо, что не стал пробовать». «Да просто желания не было», — лениво махнул я рукой и освободил водительское место. До замка мы добрались без происшествий. Лихо виляя по проселочным дорогам, грузовик быстро домчался до покосившихся ворот моего графства и очутился на складе. Такое, можно сказать, временное здание. Обошлось довольно дешево, и пришлось отстраивать его, можно сказать, на коленке. Все потому, что некуда было складывать награбленное добро. Нас сразу встретил Тимофей. Несмотря на поздний час, старик как будто почувствовал наше приближение и уже подготовил все для разгрузки. По крайней мере, несколько стеллажей освободил и небольшую площадку расчистил. Всем не терпелось поскорее открыть контейнер, ведь мы не знали, что именно будет там. Вот только с этим решили не спешить. Сначала рабочие проделали в стенке аккуратные отверстия и запустили, кого не жалко, одного из друзей Курлыка. Тот начал летать внутри и рассказывать своему товарищу о том, что видит. Получилась довольно сложная цепочка, по которой эту информацию передавали одному из гвардейцев. Он по специализации сапер, так что может определить, заминирована ли дверь или нет. Судя по описанию, все нормально. Никто не подумал, что контейнер могут украсть прямо из-под носа бандитов, и потому не озаботились подобной защитой. Правда, я в это не поверил, и пришлось потратить еще полчаса. Разбудить Викторию, потом попросить ее разбудить одного из трупов, и в конечном итоге первым содержимое контейнера увидел зомби. «Гррр!» — удивленно прорычал мертвец, ведь внутри он увидел несметные богатства и сокровища, и вкусную аппетитную птицу. Но та, злобно проурчав, спорхнула под самый потолок, а затем нагадила ему на голову. Мы же вышли из укрытий и чуть ли не на перегонки отправились смотреть, что такого удалось в этот раз украсть у бандитов. «Ух ты!» — прогудел Черномор, стоило ему заглянуть внутрь. «И правда, продукция Зулуса!» «Чёр вот эту цацку мне!» — сразу заявил снайпер, приметив внутри здоровенную винтовку, длиной, пожалуй, 1-2 метра. «Да ты ее даже не поднимешь!» — подковал его другой боец. «А вот этот пулемет, чувствую, командир себе заберет, грустно вздохнул он, увидев кое-что действительно мощное на одном из стендов. Содержимое контейнера поделили заранее, стоило одной дверце приоткрыться. А бедного зомби просто смели нетерпеливые гвардейцы. Поднялся гул голосов. Бойцы в шуточной форме делили вооружение, которое законным путем никогда не купишь на рынке. Его можно только украсть и доставить контрабандой, иначе никак. Африканская империя никогда не продает и не делится своим вооружением. Причем об этом оружии ходит немало легенд. Оно надежное, на удивление убойное, и самое главное, в нем всегда есть неизученные остальным миром технологии, что повышает его качество в разы. И все это с самым минимумом электроники, в которой африканцы не сильны. «А ну, всем тихо! Построились! Смирно!» — рявкнул Черномор, и бойцы тут же выстроились ровным рядком и смолкли. «Михаил, пойдем осмотреть трофеи, а вы быстро на пост!» Гвардейцы тут же исчезли, распределились по оборонительным и дозорным позициям, а я с Черномором и Викторией смог спокойно осмотреть содержимое трофея. Впрочем, Курлык уже отчитался, что именно стоит посмотреть в первую очередь. Так, в дальнем конце контейнера был установлен боевой костюм. Да, тот самый, только изготовленный в Африканской империи. Цвета он, думаю, стоит потом его покрасить. Все же создатели решили, что леопардовая раскраска подойдет ему лучше, в чем я с ними был категорически не согласен. Костюм этот с виду куда проще нашего. Ростом всего 2 метра, на броне не видно никаких люков, в которых обычно прячутся пулеметы и пушки. Какая-то ерунда, как по мне. Но в хозяйстве нам пригодится, — махнула я рукой в сторону костюма, отчего у Тимофея, что подглядывал за нами со стороны, чуть челюсть не отвалилась. «Михаил, ты бы не делал таких поспешных выводов!» Он чуть ли не запрыгнул в контейнер и подбежал к костюму. «Это арк 37/15, специализированная облегченная модификация. Его даже в Африке не встретишь». «Ага, сразу стало все понятно, конечно». «И что этот орк может? Выглядит как средневековый доспех». «Зря я это спросил». Тимофей аж в лице изменился. «Да, он не оператор боевых костюмов, а всего лишь какой-то там летчик. Но даже так, информация о подобном оружии старик знал немало. Этот костюм, как оказалось, одна из недавних разработок. Создан он был для быстрого боя в ближнем бою. Очевидно, может летать и размахивать мечом, а также прикрываться ростовым щитом. Казалось, я тоже так могу, да и все мы так можем. Но его плюс не только в особо прочной броне и невероятной мощи гидравлических усилителей. В общем, если стрелять ему в щит, он немного подзаряжается. Это если упростить. Остальное Тимофей сказал, надо смотреть уже в бою. И обещал, что я ни разу не пожалею о таком приобретении. Вылазка оказалась крайне продуктивной. Помимо костюма, в контейнере оказалось немало стрелкового оружия. В основном необычное. Если винтовка, то особо мощная. Если пулемет, то либо тяжелый и бронебойный, либо дико скорострельный. Также там было несколько здоровенных ящиков с оружием ближнего боя. Но там в основном лежали мечи из иномирской стали. Их я особо разглядывать не стал, просто распорядился распределить все между бойцами. Добрая половина контейнера была забита всевозможными боеприпасами. Судя по всему, как раз к тому оружию, что там лежало. В общем, уже через полчаса я вышел со склада, тогда как счастливый Тимофей и не менее счастливый Черномор остались там заниматься пересчетом и распределением добытого добра. Только командиру я сказал поторопиться, ведь совсем скоро нас ждет следующая часть плана. А сейчас надо заглянуть к Георгию. Есть у меня к нему небольшое дело. Думаю, он не станет мне отказывать. Особняк главаря портовой банды. Спустя несколько часов. «Босс!» В кабинет главаря зашел очередной посыльный, только этот выглядел бледнее всех предыдущих. «Ну?» Развалившийся в кресле мужчина кивнул, чтобы тот уже начал говорить. «Мы нашли контейнер и машину». Судя по виду посыльного, с машиной это явно что-то не так, как и с контейнером. «Говори давай, не беси!» — рыкнул босс, и от волнения даже подскочил со своего места. На лбу вздулись вены, но сам он пока еще держал себя в руках. «Контейнер пустой, и на нем написано...» Паренек залез в карман и достал оттуда телефон. На экране он выбрал нужную фотографию и показал начальнику. Тот пару секунд смотрел в экран, дыхание его постепенно становилось чаще, а лицо краснело. Но в какой-то момент он закрыл глаза, выдохнул и уселся обратно. «Что, мать его, за Жора?» — обратился он к своему помощнику с подозрительно спокойной интонацией. «Кто это, мать его, такой?» Он бросил телефон на стол, и помощник смог разглядеть фотографию. На ней был изображен все тот же контейнер, а на нем белой краской написано «Привет от Жоры». Задумался помощник. «Был тут один. Помните недавнее нападение на склад? Мы его там держали». «В смысле вы его там держали? Кто это такой? Объясни уже!» Снова начал терять самоконтроль главарь банды. «Мы думали, что это обычный шнырь, босс», поджал губы помощник, понимая, какую глупость они совершили. «Откуда нам было знать, что это приближенный Булатова?» «Дебилы! Он и рассказал своему хозяину о контейнере. Что за идиоты?» Взвыл он, схватившись за голову руками. Сейчас в этой самой голове окончательно сложилась вся картина. Он понял, кто украл товар из контейнера, и осознал, откуда Булатов узнал про передачу груза. Непонятно лишь одно. Что с этим делать? Ведь товар этот принадлежал не ему. Суммы слишком большие для этого городка, и его банда должна была просто передать контейнер дальше по цепочке, доставить целости и сохранности до железной дороги, там перегрузить его на оставленный поезд. И все, получить свою долю за выполненную работу. Плевое, но очень прибыльное дело. Заказчик — очень серьезный человек из столицы. Он заплатил за все это огромные деньги и сейчас ждет результата. И о случае утери груза будут очень и очень большие проблемы. Причем у всех. «Простите, босс!» Мужчина чуть было не подскочил и не ударил своего помощника. Но паренек тут же продолжил. «Мне только что сообщили, что Жора сейчас в портовом районе». «В смысле?» — не понял тот. «Он сейчас гуляет по трущобам и, судя по всему, направляется к себе домой», — растерянно проговорил парень, с нескрываемым удивлением глядя в экран телефона. «Ух!» — то ли вздохнул, то ли прорычал главарь банды и взялся за лицо. «Так, это точно засада, я уверен в этом», — помотал он головой. «Ну и плевать!» Он схватил со стола здоровенную сигару и некоторое время ходил по кабинету, раздвигая свои туши мебель и собравшихся тут подчиненных. «Плевать! Это мой район!» — рыкнул он. «Приведите его сюда, живым!» Бандитам два раза повторять не надо. Действительно, этот район находился под их полным контролем. Даже полиция не заглядывает в те места, ведь сил у этой банды здесь явно больше. Трущобы отцепили буквально за полчаса, и теперь никто не мог выйти отсюда. Сразу в сторону дома Жоры отправилось несколько усиленных и вооруженных до зубов отрядов. Пара броняков просто раздвигали мусор на заваленных дорогах и остановились, только добравшись до цели. Пушки повернулись к зданию, а пехота быстро заняла свои позиции. Вот только никакую засаду там не обнаружили. Казалось, что Жора действительно пришел домой, и это его глупая промашка. Наивно было полагать, что после всего произошедшего про него просто забыли. Вскоре отряд из 10 бойцов ворвался в здание, дверь снесли, будто ее там и не было, и спустя несколько секунд цель была захвачена. Парень просто сидел в своей комнате и смотрел ветхий телевизор, не обращая внимания на шум с улицы. Для него это явно было неожиданностью, как и то, что его сразу подхватили и запихнули в машину, а уже через несколько минут потащили дальше, в какой-то темный глубокий подвал. Из-за мешка на голове он не мог видеть, куда именно его несут. Вот только догадаться несложно, что это самое настоящее логово банды. Иногда ему прилетали мощные удары по спине и животу, но убивать его пока не собирались. Зато обещали всевозможные пытки, но только после разговора с боссом. Затем его плотно привязали к жесткому и неудобному металлическому стулу и оставили одного в полной темноте. Так он и просидел еще несколько минут, вслушиваясь звуки за дверью. Не прошло много времени, как послышались грузные шаги. Дверь противно скрипнула, шаги стали приближаться, и кто-то сорвал черный мешок с головы Жоры. Тому пришлось проморгаться, прежде чем он увидел своего гостя. «Ну, привет, Жора!» — оскалился лысый коренастый мужик и уселся напротив. «Поздравляю, тебя использовали и выкинули». «А ты...» — с непониманием во взгляде протянул парень, но, вглядевшись, понял, кто перед ним сидит. «У-у-у! Да, я глава портовой братвы», — еще шире оскалился мужчина. «Понимаешь, твареныш, сколько ты нам доставил неприятностей? И что тебе за это будет?» «Пока меня сюда вели, успел наслушаться», — кивнул он. «А почему ты решил, что меня выкинули?» Что невероятно злило босса, паренек выглядел совершенно спокойным, будто бы ни капли его не боялся, а просто общался как с равным. «А как это еще назвать? Твой наниматель, этот недобиток, получил от тебя информацию и отправил домой. Не стал защищать, хотя...» Босс на пару секунд задумался. «Но шансов у Жоры теперь нет, потому можно раскрыть одну небольшую тайну. В основном, чтобы пощекотать его нервы». «Ты же любишь информацию, да? Я тебе расскажу кое-что», — оскалился главарь и подсел ближе. «Этот твой графчик все равно скоро сдохнет», — он улыбнулся еще шире. «Скоро приплывет корабль с задания, и там будут мои лучшие бойцы. Они уже получили приказ сразу устранить этого твоего Михаила, и остановить их у него точно не выйдет». «Ух ты!» — изумился Жора. «Да у тебя уже все продумано наперед, я гляжу. А что потом? Какой смысл его убивать?» «А мне говорили, что ты смышленый малый. Видать, обманули», — помотал головой босс. «Что сделать с его имуществом, я сам решу. Тебе об этом говорить не собираюсь. Ты все равно скоро сдохнешь», — хохотнул он. «Хотя, знаешь, где находится боевой костюм, который граф украл у меня?» «Конечно знаю», — пожал плечами Жора. «Я же сам в этом участвовал. Почему не знать?» У босса аж лицо перекосило от услышанного. Он захотел выбить зубы наглецу за такую дерзость, но сдержал свой гнев. «Говори!» процедил главарь сквозь зубы, на что получил улыбку. «Да чего говорить? Его отправили посылкой графу Черепанову в качестве подарка», усмехнулся тот, а у босса резко начала краснеть морда. Все же одно дело отбить костюм у Булатова, а другое дело у столичного графа. Он так просто подарок не отдаст. Мужчина резко подорвался со своего стула и в попытках как-то усмирить свой гнев нанес несколько мощных ударов в стену, отчего бетон начал растрескиваться и осыпаться на пол пылью. «Тварь! Сволочь! Мразь!» — рычал, сжав зубы мужчина. Он даже достал из кармана телефон, чтобы позвонить Черепанову и попросить его отдать украденный костюм. Но быстро передумал. С такими заявлениями надо идти в суд или хотя бы иметь доказательства кражи. «Ладно, сучёныш», — процедил босс, повернувшись к пленнику. «Пока поживешь, будешь свидетелем, подтвердишь, что костюм у меня украли». «А если я скажу, что это вранье?» — ухмыльнулся пленник, за что получил полный ненависти взгляд от главаря банды. Он резко подскочил к связанному парню и, глядя прямо в глаза, тихо, но жестко начал обещать всевозможные кары. Постепенно мужчина стал успокаиваться. Он окончательно определил план дальнейших действий, решил заручиться поддержкой своего покровителя и же вместе с ним идти к Черепанову на переговоры. Но вскоре пленник снова подал голос. «А чего ты так взъелся? Насколько я знаю, не Булатов напал первым. И что он тебе сделал? Машину угнал?» «Меня бесят такие сосунки», — тихо проговорил босс. «Они не уважают старших. Живут не по понятиям. Я же уважаемый человек, со мной надо общаться соответствующе. А этот цеплежуй. Да и титул он получил просто так, не за какие-то заслуги». «В общем, простая зависть», — кивнул пленник. «Так я и думал». Сразу после этих слов веревки на его руках и ногах затрещали и спустя секунду лопнули. Не успел сидящий напротив главарь подскочить со своего места, как стул, на котором только что спокойно восседал Жора, врезался ему в голову. Надо сказать, стул был довольно прочным, из железа. Но на этом удары не закончились. Молча и не давая противнику опомниться, паренек стал наносить удар за ударом. И пусть каждый из них приходился на мощнейший барьер главаря, тот чувствовал, что с каждым разом силы его покидают. Вот только сил этих у него более чем достаточно. Пятый ранг с уклоном на физику — это не шутки. Так что, злобно зарычав, мужчина отбил очередную атаку, превратив и без того помятый стул в груду разорванного металла. А свободной рукой он нанес стремительный мощный удар в грудь бывшего пленника. Кулак ударился о ребра, вот только, к удивлению мужчины, хруста не послышалось, тогда как на лице противника показалась ухмылка. И в следующее мгновение тот, что из силы, нанес удар между ног. Яростно зарычал босс. В его глазах показалось удивление, ведь барьер не пробит, но при этом он не понимал, почему ему настолько больно. Правда, терпеть боль он привык, и потому следующий удар, что был направлен ему в лицо, был заблокирован. Вот только и от этого не стало легче. Рука стала резко неметь, и при этом ее также прострелило сильнейшей вспышкой боли. Они так и продолжили обмениваться ударами, но, к удивлению одного из самых сильных бойцов во всем районе, он постепенно проигрывал какому-то сосунку. Тот постоянно наносил довольно слабые удары, что никак не способны пробить его покров. Вот только после каждого касания происходило что-то непонятное. Сначала появилась слабость, затем головокружение, а потом и вовсе. В глазах мужчины потемнело, и он стал медленно заваливаться на бок. Эта драка не продлилась долго. Как только босс стал падать, Жора усилил свой напор. Поначалу он просто бил противника, а затем, когда тот начал ослабевать, просто схватил за горло и закрыл глаза. Зеленая дымка прокатилась по его руке и впиталась в тело противника, полностью игнорируя его выставленную защиту. А спустя несколько секунд мощная туша забилась в судорогах, и вскоре послышался его последний хриплый вздох. «Это все хорошо. Я бы даже сказал, прекрасно, почти восхитительно. Сейчас я нахожусь в самом сердце портовой банды. Перед моими ногами лежит труп их босса, и я совершенно не представляю, как отсюда теперь мне выбираться. Да, они купились, подумали, что я и есть Жора, и потеряли при этом бдительность. Ведь чего может сделать такой простолюдин с улицы? Вот именно, ничего. Именно поэтому мне пришлось немало поработать и вспомнить свои старые грязные приемы, а это смена личины. Сложнейшее заклинание со множеством ограничений. Но зато на какое-то время отличить меня от Жоры было практически невозможно, Так я и смог пробраться в логово банды и даже встретиться один на один с их боссом. Одолеть его было... Он сильный одаренный, 5-й ранг. Пробить его защиту было бы очень сложно, но, к моему удовольствию, у него были некоторые хронические заболевания. Да, одаренные болеют крайне редко, но все равно, если долго пытаться приобрести болезнь, это в любом случае получится, каким бы сильным ты ни был. Так и сейчас произошло. Этот идиот за свою жизнь сожрал очень и очень много дешевой вредной еды. Любил жареное и самое вредное. Потому в его сосудах все же образовались небольшие, но очень подлые сужения. Как тут называется? Атеросклеротические бляшки? Язык быстрее сломаешь, чем выговоришь. На это я и опирался во время сражения. Просто постепенно заставлял кровь густеть, а дальше его организм справился сам. Появились тромбы, что заставили его постепенно слабеть, и в конечном итоге чуть ли не потерять сознание. И на этом можно было остановиться, вот только он сильно одаренный. А значит, и восстановить организм может, даже если вся кровь в нем свернется. Утрирую, конечно, но одаренные правда живучие, когда дело касается болезни обычных людей. В конечном итоге я его ослабил, насколько смог, и, потратив немалую часть запасов энергии, просто зарастил дыхательные пути. Вот так топорно, но это первое, что пришло мне в голову. Так он и задохнулся. Теперь же, потратив немало сил, я стал обращаться к старого доброго Михаила. Вообще-то это заклинание недолговечное. Пришлось тащить Жору в трактир, и там в течение почти 8 часов принимать его вид. Один из главных минусов этого заклинания. Моя цель должна сама лично позволить мне принять ее личину и даже помогать в этом процессе. Потому обратиться сейчас с босса я точно никак не смогу. Эх, ладно. С эвакуацией себя любимого разберемся, а сейчас главное отдать команду. «Черномор?» Звонить пришлось с телефона бывшего главаря банды. Он еще и хитрый такой, разблокировать его можно только по отпечатку пальца. Но это не стало проблемой. На том конце провода послышался знакомый голос. «Да, это я. Все в порядке. Да, сдох. Можете начинать». На моем лице появилась хищная ухмылка. «Скоро бандитам станет совсем весело. Но это уже их проблемы. А моя проблема в том, что сюда кто-то идет». Конец третьей книги.